Вчера ночью я видела черного монаха собственными глазами. Как же это было страшно! Он явился, разумеется, не для того, чтобы пугать меня. Ему был нужен Бердичевский. Оглушив меня ударом по голове, чувствуется сноровка, злодей скрылся неузнанным. И все же именно это столкновение вправило мне мозги, и я принялась искать не дьявола, но человека, хоть и не столь отличного от нечистого. Я не сразу догадалась, чем он нанес удар, находясь на довольно значительном от меня расстоянии, а потом вспомнила одну историю, рассказанную мне доктором, и некую картину, нарисованную здешним художником. Вот с кем бы вам потолковать, вот кого бы вразумить. И сразу все поняла. Василиск ударил меня ходулей, такой, какие на ярмарке бывают. Сейчас долго и ни к чему объяснять, откуда в лечебнице взялись ярмарочные ходули, но ясно одно — преступник использовал их, чтобы заглянуть в окно второго этажа, где ранее содержался Бердичевский, все с той же целью — запугать, добить. Однако вчера ночью Матвея Бенсоновича переместили со второго этажа на первый, а Василиск все равно прихватил с собой ходули. Получается, что черный монах про перемещение не знал. Тогда какая же он сверхъестественная сила? И теперь выводы. Кто скрывается под личиной разгневанного Василиска, мне неизвестно. Однако предположение относительно цели его злых деяний у меня имеется. Этот человек, именно человек, а не существо из иного мира, хочет упразднить Василиска в скит и почти преуспел в своем намерении. Зачем? Вот самый главный вопрос, и ответ на него у меня пока нет. Есть лишь едва намеченные версии. Некоторые из них покажутся вам совсем невероятными, но, быть может, и они пригодятся, если вам придется доканчивать дело без меня. Начну с самого настоятеля, отца Виталия. Скит ему — досадная помеха, ибо в экономическом смысле утратил свое назначение. Уж простите, что я пишу в таких терминах, но полагаю, что примерно так рассуждает сам архимандрит. А в смысле честолюбия, которого у высокопреподобного более чем довольно, скит даже мешает, затеняя свершение новоараратского правителя, в самом деле весьма значительной. Прибыль отчеток, на которую ранее существовала братья, нынче смехотворно и не может идти ни в какое сравнение с прочими источниками дохода. Главной приманкой для богомольцев скит тоже быть перестал, ибо состоятельные паломники, каких привечает отец Виталий, более ценят здоровый воздух, целебные воды и живописные лодочные катания. По мнению архимандрита Аскольний и его святые насельники – лишь смущают умы братьи, отвлекают ее от деятельного труда и косвенно подрывают авторитет настоятельской власти, ежечасно напоминая о том, что есть и иная власть, несравненно выше архимандритовой. Виталий нравом крут, даже жесток, до какой степени простирается его власть и честолюбие, бог весть. Другая вероятность. Заговор среди монахов, недовольных хозяйственной истовостью Виталия в ущерб духовному служению и душеспасению. То, что у высокопреподобного среди старшей братьев есть негласная партия противников, для краткости назову их мистиками, не вызывает сомнений. Возможно, некоторые из мистиков задумали распугать паломников и подорвать авторитетность Виталия перед иерархами, к примеру, перед вами. Тогда, возможно, лицедейство с черным монахом призвано избавить новый Арарат от суеты и многолюдства. Известно, до какого коварства и даже изуверства может дойти превратно истолкованное благочестие. История религии изобилует подобными грустными примерами. Возможно также, что виновником является один из схимников, обитающих на острове. Зачем и почему не берусь даже предполагать, ибо пока про жизнь святых старцев почти ничего не знаю. Однако все смутные события так или иначе связаны именно со скитом и вращаются вокруг него. Значит, нужно заниматься и этой версией. Я была сегодня на окольнем. Да-да, не сердитесь. Исхиигумен Израиль загадал загадку, смысл которой мне не ясен. Надо будет наведаться туда еще. Теперь два вероятия совсем иного не церковного направления. Любопытный тип. Доктор Донат Савич Коровин, владелец и управитель лечебницы. Этот миллионщик-филантроп очень уж непрост. Охоч до всяких игр и опытов над живыми людьми. С него, пожалуй, сталось бы затеять этакую мистификацию в каких-нибудь исследовательских видах, скажем, изучить воздействие мистического потрясения на разные типажи психики или еще нечто в этом роде, а после статью в каком-нибудь гейдельбергском психиатрическом ежегоднике напечатает, дабы поддержать репутацию светила, на мой непросвещенный взгляд, не больно-то заслуженную. Лечит, лечит своих пациентов, да что-то никак не вылечит. И, наконец, Василиска может играться кто-то из коровинских пациентов. Люди это все неординарные, содержатся вольно. Их всего 28, ныне с Алексеем Степановичем и Матвеем Менционовичем 30. Я видела всего нескольких. Надо бы их изучить повнимательнее, только не знаю, как к всему подступиться. Я с Донатом Савичем в ссоре, которую сама же и устроила. Но трудность не в том, помириться было бы нетрудно. До тех пор, пока у меня с лица последствия знакомства с черным монахом не сойдут, на глаза Коровину мне лучше не показываться. Для него я обычная хорошенькая женщина, вероятно, на здешнем безрыбье. А какая может быть хорошесть, если пол лица заплыло? Мужчины так уж устроены, что с уродкой разговаривать не станут. Так и вижу, как в этом месте на вашем лице возникла ироническая улыбка. Не буду лукавить, все равно вы видите меня насквозь. Да, мне неприятна мысль, что Донат Савич, глядевший на Полину Андреевну Лисицыну особенным образом и расточавший ей комплименты, увидит ее в таком безобразии. Грешна, суетна, каюсь. Вот дописываю последние строчки и ухожу. Ночь сегодня какая нужна, лунная. Именно в такие Василиск и появляется у постной косы. План мой прост. Затаюсь на берегу и попробую выследить мистификатора. Если прогуляюсь впустую, с завтрашнего дня займусь с Хиегуменом и Окольним островом. Ну а коли случится так, что прогулка закончится вышеупомянутой бедой, уповаю лишь на то, что к вашему преосвященству попадет это мое послание. Ваша любящая дочь Пелагия.